домиком вышли еще часа через два примерно. Я повел группу дальше, к востоку, и там опять сделал крюк, выйдя к ресорту с той стороны, с какой нас точно не должны были ждать. Там уже шли медленно, потому что лес в этом месте был каким-то пятнистым, то густо, то пусто, то сосны под небеса, то жиденький кустарник. Приходилось петлять, выбирая наиболее укрытые места, подолгу ждать и проверяться. Нет, преследования не было, за нами никто не шел. Один раз слышал вдалеке интенсивную стрельбу, но кто и в кого, так и осталось тайной. Может, по подозрительному месту, а может, трупоедов встретили. Хоть бы те кого-нибудь порвали в мелкие клочья, но можно и в крупные. Ресорт оказался не ресортом, все дома были разными, так что я решил, что строили здесь те, кто просто любил на лыжах кататься. Дорога, грунтовка, довольно разбитая, попыток проложить асфальт, например, не видно. Да и домов особенно не видно. Я только четыре могу видеть со своей позиции. Построились широко, именно что в лесу. Лес все закрывает. Термоприцел ничего особого не заметил. Три дома из замеченных выглядят пустовато. У четвертого окна светится. Тепло внутри. И труба горячая. Значит, печка топится. У дома две машины, обе пикапы. Без пулеметов, правда. Капоты холодные. Собак не вижу. «Бобби Джо, бери чуть левее, ложись так, чтобы тебе видеть всю центральную улицу до конца. Понял?» — зашептал я. «И просто наблюдай. Держи связь. Роб!» Я повернулся ко второму бойцу. «Ты давай за мной. Попробуем по той полоске леса пройти вдоль домов». «Зачем?» «Разведаем пока. Разведаем силы, средства и дислокацию противника. От этого только польза для всего дела, раз уж мы все равно здесь. С Джоном только вот так нехорошо получилось. Жаль человека. И все равно, как в бою и бывает, где-то глубоко в мозгу сидит мысль о том, что это лучше, чем если бы тебя. Мог сам за руль сесть». А стреляли именно в водителя. Тогда бы не я размышлял о нем, а он обо мне. Неприятно так думать, но никуда от этого не денешься. Просто самому себе врать не надо. В бою каждый хочет не только победить, но еще и просто выжить. И вот пока я выживаю, и Настя улетела, и... Не получается у меня горевать сейчас. Закончится это все, и горечь придет. А пока вот так. А дома здесь не маленькие. Похоже, мы на местную рублевку набрели. В городе заправляла всем компания Shell, и подозреваю, что все заправилы здесь и поселились. По карте и снимкам трудно оценить, насколько дома велики. А вот сейчас вижу. Тогда банда точно здесь, больше негде ей быть. И подальше от мертвого города, и живут по-королевски. Так, а до ближнего дома рукой подать. От крайних кустов метров пять, и ты уже на углу. И никакого тепла из него. Во дворе машина, серебристый навигатор, но пыльный и грязный. На нем не ездит. И следов нет никаких. А на асфальтовой дорожке грязи хватает после зимы. Прошел бы кто-то с крыльца, точно бы заметно было. Не ходят в этот дом. Так не попробовать ли нам проникнуть внутрь и устроить там наблюдательный пост? Что может ждать нас в этом доме? Понятно, что, но не думаю, что трупы. Трупов рядом даже самые ленивые бандиты не оставят. Если там что есть, то запах. Но запах ничего, запах мы перетерпим. Его тут уже все нанюхались. Еще раз теплоприцелом по окнам. Нет ни единого следа тепла, листва на кустах вокруг ярче. Жестом показал Робу, какое направление держать. Соседний дом и слева от него, между ними и деревьями. Еще раз огляделся через флир. Нет, никого не наблюдаю. Тогда вперед. Пригнувшись, прошел к крайним кустам, откуда перебежкой на угол дома. Выглянул из-за него аккуратно. Никого. Так, где вход? Крыльцо вижу, но на него идти не хочу. Оно со стороны других домов просматривается. Тогда должен быть задний вход. С одной дверью здесь дома никто не строит. На кухню куда-нибудь. Так, где там может быть кухня? Сзади где-то вход. Он всегда сзади. Опять по-тихому до другого угла. Посмотрел на Роба. Тот отсигналил «Окей». Чисто, значит. Но все же и с этой стороны с флиром выглянул. Ничего. В кустах никто не прячется, по крайней мере. Стараясь не топать, пошел вдоль стены. Странно, что отмостки нет. Прямо по траве иду. А вот трава слабенькая, почва под ней вязкая. Не растет здесь трава толком, похоже. Есть дверь. Архитектура с претензиями, даже башенки какие-то сделали. Но стены щитовые, ну и сама дверь простенькая такая, со стеклом. Такую взломать нетрудно, да шуметь не хочется. Так окно же возле меня приоткрыто. Приподнялся, принюхался, да, есть запах. Не сильный, но есть. А подоконник следами лапы стоптан. Еноты сюда лазили, что ли? А могли, если они тут водятся. На запах как раз и лезли, думали, что добыча. Открыл раму до конца, перевалился внутрь на кухонный стол, замер, вытащив из кобуры пистолет и наворачивая на него глушитель. В помещении лучше с ним, хоть уверен, что в доме никого. Какой смысл тут кому-то шляться? Домов много, большинство без запаха, наверное. Что тут могли забыть? «Бобби, Джо, что наблюдаешь?» «Ничего. Подтягивайся к Робу. Роб, потом оба следом за мной, как понял?» «Принял». «Отлично». Прошел по первому этажу, осмотрел. Полез на второй, попутно с удовлетворением отметив про себя, что лестница не скрипит. На втором запах сильнее, причем в одной из спален. Умер там кто-то. На ковровом покрытии пятно нехорошее. Кровать без матраса, его, наверное, вместе с телом или телами вынесли. Но все же время свое дело делает. Дышать здесь уже можно. «В доме!» — послышался голос Роба в наушнике. «Оставайся внизу, контролируй подход к дому со стороны леса. Окно прикрой, как было раньше. Бобби, Джо, давай на второй этаж». Зашел в одну комнату, в другую, поднялся в башню, в которой оказался кабинет. Выглянул в узкое окно. Вот, вот тут нормальная позиция для наблюдения. Вижу сразу чуть ли не половину поселка. Высоко сижу, далеко гляжу. Подтащил кресло, сел так, чтобы одновременно и простенком прикрываться. И над подоконником высоко не торчать. Все, на позиции. «Босс, где ты?» В рации голос Бобби Джо. «В башенку поднимайся, по винтовой». За спиной послышались шаги. «Бери еще стул и садись, как я, только наблюдай туда», — показал я рукой направление. «Заметишь, что интересное, зови». Бобби Джо сделал, как я ему сказал, помолчал немного, затем спросил. «Помощи долго ждать?» «Несколько часов. Там времени терять не будут. Мич держит людей наготове с утра». «Нормально, жратва не закончится». Он полез к себе в мародерку за энергетическим батончиком. «Мы с собой только таких и набрали, поскольку веса в них мало, а толку много. Пару дней на своих запасах вполне можем продержаться. Я подумал, что все же с аппетитом у меня могут быть здесь проблемы. Из-за запаха. Пусть и слабый, но знакомый. С ассоциациями и прочим. Так что не до еды становится. Но аппетит у Бобби Джо не пострадал явно. Пусто. На улице тихо, собак нет. Потом вспомнил, как мне еще в Гарден-Сити Дук рассказывал, что у агрессивных синдромников собаки не живут. Те или убивают их рано или поздно, или они убегают. Чувствуют в таких хозяевах нехорошее. Здесь синдромники? Да скорее всего. Потому что нападения, если пользоваться обычной логикой, совершенно немотивированные. Мы же им ничем не угрожали, и более того, им нас выпустить и остаться незамеченными выгодно. Так нет, стали стрелять. Да еще и не вовремя. Раньше времени. А это опять же показатель того, что кто-то даже терпеть не мог до нужного момента. Так, что они теперь делать будут? На крыльце дома через один от нашего заметил движение. Женщина вышла. Кажется, с мусорными пакетами. Я выловил из разгрузки компактный бинокль, присмотрелся. Одета в джинсы и обтягивающий топ. Довольно молодая, светловолосая. Глаз подбит. На руке большой лиловый синяк. Кожа у нее бледная. Видно все, как на листе бумаги. Вспомнились рассказы о том, что банды синдромников все время охотятся за пленными. И женщинами, и рабами, и подопытными. Пленная или такая же, как и остальные? Пятен на лице не видно, но ведь могу именно что не видеть. Сложила мусор у калитки в низком декоративном заборчике, ушла в дом. Кстати, во дворе следующего дома тоже мусор сложен. Я отсюда вижу. Похоже, наладили вывоз. Ну что, где они там нас ищут? Тихо и пусто было где-то сейчас, наверное. Потом откуда-то с дальней стороны поселка послышался звук сразу нескольких моторов. И на улицу вкатило сразу 6 пикапов, набитых людьми. Машины проехали по улице, остановившись сотни метров от нас. Один пикап, невооруженный, развернулся. В его кузове с откинутым задним бортом лежало 3 трупа. Кто это? Черт, да это те самые из пикапа, что мы расстреляли. У одного головы практически нет, под гранату попал. Второй тоже весь в крови, хоть выжимай. Чище других третий, которого снял я. Он мне по камуфляжной куртке запомнился. Из машин начали вылезать люди, сразу много, в основном мужчины. но было и несколько женщин. Опять все тот же стиль в одежде. То ли байкеры из кино, то ли безумный Макс сплошной, что одно и то же. Почему так все стандартно? Фантазии не хватает? А нет, в этих хватило. У каждого на левой скуле еще и какая-то татуировка. Не могу разглядеть, что именно изображено, но явно у всех одинаковые. Обозначились. Ну, нам проще. А у женщины, что выносила мусор, такой не было. Пленная? Очень возможно. Много здесь таких. Люди после налетов банд исчезают. Исчезали, говорят, и в нашем анклаве. Так что, может, здесь кого-то найдем. Так, сколько еще времени может пройти до прибытия подкрепления? Я посмотрел на часы. Часа два в самом-самом лучшем случае, если прут по шоссе, не жалея сил, и не попадут в затор. Почему у нас нет вертолетчиков, а? Уже давно можно было столько людей сюда перекинуть. С какой дистанции со мной попытаются выйти на связь, и с какой это получится? Мы на холме, на третьем этаже деревянного дома, выше линии деревьев. Так что с дальностью связи должно быть все в порядке. Километров, не знаю, 20-15. На улице явно шла какая-то нездоровая суета. Бандиты шумели, кто-то орал и толкался, пару раз чуть не вспыхнули драки. Какой-то здоровенный мужик с бритым черепом, покрытым узорами татуировки, орал на остальных так, что сам покраснел, как свекла от натуги. А голос был его слышен, наверное, дальше, чем дальности радиосвязи. Слов разобрать не получилось. Но как-то из происходящего вырисовывалась картина вроде такой. Наш прилет засекли, и он послал наблюдателей. Наблюдателям наблюдать показалось мало, и они решили нас перестрелять. И после первого успеха с Джоном в остальном облажались, вскрыв дислокацию банды. И что им теперь делать, они сами не знают. Вооруженная толпа волновалась, конфликт явно накалялся. При этом от молодого парня с длинными, собранными в хвост волосами, все отодвинулись. Гнев Лысого явно сконцентрировался на нем. Что было заодно показателем того, что Лысый здесь главный, и Лысого боятся. У молодого за спиной наискось висела камуфлированная винтовка с оптикой. Что-то думается мне, что именно он и выстрелил в Джона, нарушив все приказы Лысого. Вот как-то так. На шум подошли с разных сторон еще несколько человек, в основном женщины, тоже с татуировками на лицах. Толпа увеличивалась, атмосфера все больше и больше накалялась. Затем Лысый, на удивление, быстро и сноровисто дважды ударил молодого в голову. Двойкой. Прямыми. И тот свалился сразу. Лысый присел на колено рядом, поставил ногу на голову своей жертве, прижав ее к земле. Рывком выдернул из ножен большой сверкающий Боуи и, нагнувшись, быстро задвигал локтем. Мне была видна только его спина и дергающиеся ноги жертвы. А затем по дорожной пыли начало расплываться большое кровавое пятно. «Босс! Он ему просто глотку перерезал!» — с явным удивлением протянул Бобби Джо. «Как теленку! Ты видел?» Лысый продолжал действовать ножом и через несколько секунд поднялся, удерживая в вытянутой руке за хвост голову убитого. Шум как-то стих, но шокированным точно никто не выглядел. Даже слишком впечатленным. Не думаю, что такое зрелище в новинку. Тут скорее вся драма в том, что обезглавили своего. «А этот хрен с чернильной башкой точно у них за главного, а, босс?» «Похож. Может, мне его снять? Он даже пикнуть не успеет». «Потом мы сами тут пикнуть не успеем». «Бобби Джо, ты понял, что этот, кому главный отрезал голову, убил Джона?» «Снайпер стрелял», — сообразил Бобби Джо. «Ну да, я же ему подробности не успел рассказать». «Верно. Тогда нормально, босс. Я доволен». «Нельзя сказать, что я недоволен». И тем, что у банды потери уже не 3, а 4 человека, и тем, что хоть так, но за жизнь Джона заплатили. И тем, что идет время. Время работает на нас, учитывая, что поиск явно прекратился. Решили, что мы ушли. Уйти есть куда. Лес здесь бескрайний, а экипированы мы хорошо. Это они даже по трупу Джона могли понять. С точки зрения главаря могу сказать, что наличными силами ловить нас бесполезно. Нам все направления открыты, и спрятаться в городе мы могли в любом из сотен домов. Все не обыщешь. Тогда что? Ответ на этот вопрос мы получили довольно скоро. Толпа разбежалась по домам, машины тоже разъехались, а вот затем начались явные очень спешные сборы. Люди вытаскивали из домов вещи, забрасывали их в пикапы и несколько грузовиков побольше. Банда собиралась сниматься с места. В принципе, шанс у них еще есть. если им удастся добраться по единственному шоссе, ведущему на юг до первой развилки. Большого ума не надо, чтобы сообразить. Надо сворачивать с западней, потому что наше подкрепление появится с другой дороги, восточной. А дальше еще проще. От шоссе начнут ветвиться проселки, и шансы уйти благополучно еще возрастут. И пусть уходят. Мы сейчас не в том положении, чтобы ввязываться в драку. Может быть, наше подкрепление успеет их перехватить? Хорошо. Там соотношение сил будет другим. А может и нет. Ну что поделаешь тогда? Нас здесь трое, бандитов как минимум человек 40, насколько я мог посчитать. Мы даже связать их боем толком не сможем, потому что нас просто обойдут в этом доме со всех сторон и покрошат в мелкие клочья вместе с ним. Эти стенки ни одну пулю остановить не смогут, а у бандитов минимум 5 пулеметов. А может... Попробовал выйти на заранее определенную частоту подкрепления. Вызвал их несколько раз. Нет, ничего. Пустота в эфире, никто не отвечает. Облом. Далеко они пока еще. Ладно, пусть уходят. Заберем самолеты со всей наблюдательной аппаратурой и как-нибудь сверху их выявим. И накажем. Как же не хватает вертолетов. Пара каких-нибудь Хьюи могла бы закинуть сюда целый взвод бойцов. А учитывая, что у нас хоть какая-то выучка есть, а заодно и подавляющее техническое превосходство, мы бы уже могли с бандой разобраться. Но вертолетчиков нет, и это меня сейчас просто убивает. Суета за окном продолжалась. Машины быстро заполнялись барахлом, сваленным в кузова кое-как, в спешке и суете. Терять время явно никто не хотел. Лысый главарь пару раз проносился по улице на выкрашенном в камуфляжные цвета сабербине на высокой подвеске. Забегал в какие-то дома, хватался за рацию и явно всех торопил. Машины постепенно выезжали из дворов и выстраивались в колонну вдоль улицы. Причем лицом к нам. Хотя наше укрытие было на самой окраине, выезд из поселка находился всего через два дома от нас. Выстроен он был этакой кочергой, причем длинный конец ее заканчивался тупиком. Как заехали неподалеку, так и выезжать будут. Ладно, все равно не заметят. На нехорошее первым обратил внимание Бобби Джо, не отрываясь, следивший за сборами банды. «Босс, откуда у них серые гуси и за каким хреном?» Сначала я не понял, что за серый гусь такой, но сразу сообразил, что Бобби Джо имеет в виду вполне обычный школьный автобус, только выкрашенный в серый цвет. Меня по незнанию реалии это никак не задело. Может, есть и серые автобусы, а может, сами выкрасили, чтобы не был таким заметным. Но после слов «Бобби Джо» я присмотрелся, а когда навел бинокль, то сумел прочитать надпись на борту. «Исправительный и реабилитационный департамент Северной Дакоты». «Это тюремный, так?» — уточнил я, успев разглядеть и решетки на окнах, и даже решетку с частой сеткой, отделяющей небольшой отсек возле водителя от остального салона. «Точно, босс, тюремный! Зачем он этим членососом?» Пальцы Бобби Джо нервно постукивали по ресиверу его автомата. Ответ пришел почти сразу. Простой и очевидный. Пленные. Рабы. Они вывозят все имущество, в том числе и их. А подтверждение пришло почти сразу, когда четверо вооруженных бандитов пригнали откуда-то группу людей, человек в 20 мужчин и женщин. Настроение у меня стало сразу же портиться. Сильно. Одно дело дать уйти банде, другое — дать увести пленных. Их положение здесь сомнений не вызывало. Достаточно было на них посмотреть. Худые, почти все избитые, на ногах вместо обуви какие-то нелепые обрезки сапог. Ну да, самый классический способ рабовладельца — удержать раба от побега. Отобрать обувь — без нее ты далеко не убежишь. Как-то быстро ублюдки постигли все эти поганые науки. Все же мерзавцы из любых мест, на удивление, похожи друг на друга. Быть подонком просто, потому что они так одинаковы. Просто отключаешь в себе человеческое, оставляя только дерьмо. Одно дерьмо от другого отличается мало. Здесь прошло меньше года с эпидемией, уже вот так. Образовались целые рабовладельческие квазиобщества, да еще и состоящие из больных маньяков. Не знаю почему, но последней каплей для меня оказалось появление той самой женщины, что выбрасывала мусор. Ее привел рослый, бородатый худой мужик в камуфляжной бейсболке, причем именно привел, держа за руку у локтя. Та шла послушно и как-то совершенно отстраненно. Словно была где-то не здесь, не там, где ее тело. Под наркотиками или просто в таком состоянии. Он подвел ее к двери автобуса, отпустил и слегка ударил по затылку, словно задавая направление. И она медленно поднялась по ступенькам. «Босс, они их увезут, а потом когда-нибудь выпотрошат!» Быстро, как в горячке, зашептал Бобби Джо. «Надо что-то делать, а?» «Надо, а что?» «Втроем с легким оружием. Засаду устроить?» «Так если у бандитов мозги есть, они ее просто на скорости проскочат. Мы остановить колонну не сможем. А если даже удастся прострелить колеса каким-то машинам, то они их просто сменят под прикрытием пулеметов. С их огневой мощью можно создать такую плотность огня, что мы сами и думать забудем о какой-то атаке. Будем молиться о том, чтобы получилось уползти. Завал? Какой завал? Тут любой завал можно объехать без проблем. Мин нет. И что мина даст? Внутри все сжалось, адреналина через край, готов хоть в рукопашную. Но никаких идей. Вообще никаких. А Бобби Джо смотрит на меня с надеждой. Вот я сейчас возьму и все придумаю. И все будет как надо. Ему только стрелять останется. Вообще человек он, этот деревенщина из Теннесси. Человек. Что может остановить банду? Что ее задержит до подхода наших подкреплений? Дезорганизация, провокация, возобладание психопатичного поведения синдромников над разумным? Вон опять камуфлированный Сабьёрбин появился. Остановился примерно у середины колонны. Лысый выбрался из-за руля, опять распоряжаться взялся. Вид у него злющий, но держится ведь. Как получается? Хотя он этому хвостатому башку отрезал, терапию провел, вроде бы выходит. Или он вообще не синдромник? Да ну нахрен, здесь обычный человек не выживет. «Бобби Джо, будь готов бежать, понял?» Сказал я, медленно приоткрывая заранее отпертую оконную раму. «Видишь тех троих, которые с лысым говорят, которые справа от него? Членососы. Ага, они. Свали из них сколько успеешь, а потом беги вниз, так, как будто висят за тобой, понял? По моей команде. Повтори. Валю, сколько получится, и бегу. Правильно. Роб, как слышишь?» Взялся я за рацию. «Слышу хорошо. Выберись наружу на ту позицию, с которой прикрывал меня, и держи то же самое направление. И будь готов бежать». «Я понял». Роба, кажется, ничем не удивишь. У него даже голос не меняется обычно. Отступил вглубь комнаты, взял с полки стопку книг, водрузил их на стол. Выкинул выдвижные сошки из вертикальной рукоятки. В термоприцеле лысый череп главаря сверкал как-то особенно ярко. Просто приманивал всадить в него пулю. Бобби Джо тоже устроился у окна. Главарь. Даже при первом взгляде было видно, что банда держится на нем, и авторитет его никем не оспаривается. Это понятно хотя бы потому, что за убитого никто не вступился, никто даже не попытался спорить. Решил башку отрезать и отрезал. Я вот тоже решил. Как раз в башку. Самое светлое в термоприцеле пятно. Или нет, дергается она сильно. Шевелится клиент. Лучше в корпус. Вот так. Пониже, двоечкой. Дыхание. Спуск. Хлопок выстрела, несмотря на глушитель, все равно кажется очень шумным в замкнутом пространстве. Второй. Убитый валится на землю мешком, его тело, подогнув колени, еще не успело коснуться земли, как я перекинул прицел на середину спины еще кого-то, слева от убитого. Дважды быстро выстрелил и, не дожидаясь продолжения, крикнул: «Уходим!» То, что Бобби Джо тоже стрелял, я понял разве что по выражению его лица и по катящейся гильзе. Настолько был сосредоточен на своем. Тянуть он не стал, бросился следом за мной к лестнице, скатился, почти наступая мне на пятки, на второй этаж, дальше на первый. Первые ответные выстрелы, а может, еще и не ответные, донеслись тогда, когда я уже вываливался в кухонное окно на улицу. Роб прикрывал, но не стрелял еще, не видел противника. Перебежкой к кустам, присел, вскинув оружие, взял на прицел правый угол дома, дождался, пока Бобби Джо не окажется рядом, потом, также пригнувшись, кинулся со всех ног в чащу, успев скомандовать за мной. Стреляли, кажется, по дому. Над нами пули не летели. А это знак того, что ошеломить и сбить с толку противника нам удалось. Хоть немного, но удалось. Стрельба усиливалась, но вся была сосредоточена в одном месте. Может, даже давили огнем нашу предполагаемую позицию, но думаю, что все намного проще. Стреляли в панике, стреляли, чтобы стрелять. Люди рядом с главарем, насколько я успел понять, тоже были из главных. Так что нам, возможно, удалось банду обезглавить и нарушить управление. Если раньше это было подобие отряда, то теперь он может превратиться именно в банду. Злобную, но бестолковую и неорганизованную. Чего я и добивался. В лес, пока в лес. Без управления и плана они туда даже могут побояться сунуться. Могут решить, что на них напали не те, за кем они гонялись, а какие-то подкрепления. Сейчас что угодно может померещиться, если они паникуют. Отбежали в лес, замерли, заняв позиции за стволами. Я вновь повел теплоприцелом по всему сектору со стороны поселка. Ничего. И стрельба, пусть она сейчас и тише, но слышна. И пули в лес залетают уже, к слову. Там долбят из пулеметов по зарослям. Но мы уже далеко. Даже на шальную пулю нарваться почти невозможно. «Что дальше?» — спросил Роб. «Делаем круг, выходим к дороге на аэродром. Пошли, не ждем». «Опять я вперед. С моим прицелом мне проще всего обнаружить засаду впереди, если она есть. Хорошая это вещь, прицел-тепловизор. Хорошая. Другое дело, что рядом кого-то надо иметь, и с обычным. А то с ним даже через стекло не видишь ничего». Стрельба почти затихла, но направление на нее не изменилось. Бандиты все там же, никуда не двинулись. Хоть бы так и было, но пока не выйдем, к дороге не узнаем. Вся надежда на то, что они приготовятся к оборонке или просто решат гнаться за нами. Чем дольше мы их здесь удержим, тем лучше. Нам лучше, всем лучше. Особенно тем людям, что сейчас в тюремном автобусе. Когда бандиты сообразят, что никто на них уже не нападает? Похоже, что уже стрельбы не слышно, стихло. Что будет дальше? Только бы не плюнули на все и не попытались уехать. Господи, если ты есть, сделай так, чтобы их синдромное бешенство окончательно отключило им сознание. Пусть озвереют, пусть жаждут мести. Мы ничего, мы побегаем и даже, может быть, еще постреляем. Сделаем круг и вернемся. Всего лишь немного с другой стороны. Так, что у нас с патронами? Пока все нормально, мы боекомплект почти не расходовали. Продержимся сколько-то. Не бежим, идем скорым шагом. Если даже нас преследуют, то пойдут осторожно. В лесу бежать за кем-то идея плохая. Тебя слышно издалека, и ты не успеваешь вглядываться. А мест, где может укрыться засада, очень полно. А мы пока не укрываемся, мы просто идем, описывая широкую петлю по часовой стрелке. Нам почти обратно надо, просто ближе к выезду из поселка. Опять же, спасибо прогрессу. С GPS можно выйти точно, не заплутаешь. Вспомнил, что эти самые GPS-приемники были чуть ли не основой успеха американцев во время бури в пустыне. До этого времени в тех краях все войска двигались вдоль дорог, потому что в пустыне никаких ориентиров, как в море можно потеряться. Американские колонны шли по ней безошибочно прямо к тем местам, куда им было нужно. Вот и мы так сейчас. Хотя у противника эти приемники тоже должны быть. Это уже не чудо техники. Да только они им не покажут, куда мы пошли. А мы же сами себе путь выбираем. Встали, замерли, опустились на колено. Слушаем. Теплоприцелом по зарослям. Нет, не догнал нас пока никто. А мы уже почти там, где нам и нужно. Почти у поворота дороги. Еще чуть-чуть, и я должен буду увидеть выезд. Роб, Бобби, Джо, прикрывайте тылы фланги. Я пополз. Еще чуть-чуть, уже сгустился лиственный подлесок, а это знак того, что я выхожу на опушку. Дальше ползком. Еще бы камуфляж Гилли мне сюда. Да нет, Гилли. Никто ничего такого не ожидал, не хотел тащить лишнее. Едва залег, накинулись комары. Пока шли, они особо не доставали. А так тут как специально поджидали. Вот от комаров я как-то ничего не взял, не догадался. И вот это точно зря. В Коут-Лейке их тоже хватает, но здесь это что-то. Сразу полезли в лицо. Хорошо, что на руках перчатки, а то бы вообще беда была. Ведь есть накомарники, как раз для таких панам-буни, какая сейчас на нас. Так никто не взял. И они даже на складе есть, я сам своими глазами их видел. Такое мягкое кольцо, которое надевается на тулью, а с него вниз сетка свисает. Поля буни ее отодвигают от лица, и никакой комар не дотянется до добычи. Благодать. Ладно, пусть жрут. Не до них сейчас. Что на дороге? Пока пусто. И звука моторов не слышно. Что, решили все же с нами разобраться? Или просто совещаются? Чем они там заняты, а? Или все же есть из поселка другие дороги? Не выдержал, достал папку со спутниковым фото. Посмотрел. Выезды есть, да дорога одна. Все сюда сходится. А сквозь лес здесь не проедешь. Он густой и буреломный, если валежником засыпан. С севера река. Нет, только сюда. Вот поэтому они неудачно место базирования выбрали. Нельзя, если ты живешь разбоем, иметь базу только с одним выходом. Или идти пешком, все почти 300 километров, до следующего городка, например. Так, а это что? Линия электропередачи, так? И под ней просека. Под ней просто должна быть просека. По всем нормам и правилам. По такой на хороших внедорожниках проехать можно запросто. А у банды они хорошие. И куда дальше? Это что, просеки? Скорее всего, пожарные дороги лесной службы. Вдоль линии на просеку, по ней на юг, и так до самого озера Грегори, где таких дорог уже целая сеть. И по ним на дорогу 956. И уже по ней на Саскачеван, соседнюю провинцию. И там ищи ветра в поле. И что теперь? Как нам втроем закрыть две дороги? А я не знаю. Я не военный гений. Я так, своим умом до всего дохожу. А ум, похоже, уже иссякать начал. Мин бы нам, на каждого помонки хотя бы. Ну, по клеймору. Здесь это актуальней. Тем более, что хрен редьки не слаще. Монки и по машинам хороши, даром, что против живой силы. Колеса в раз сносят. От покрышек одни клочья. Ну да, забыл, монок нет. Клейморов тоже нет. Вообще ничего подходящего нет. Хоть бы догадались взять пару одноразовых гранатометов, что ли. Их ведь у нас как дров. Так нет, не догадались. Гранаты только ручные. Они разве что на растяжку. А растяжка нам не поможет. Зато есть рация. И именно она неожиданно заговорила. «Поддержка вызывает Task Force 1! Task Force 1, как принимаете прием?» «Поддержка вызывает Task Force 1! Task Force 1, подтвердите прием! Прием!» «Да неужели? Не может быть. Машина должна быть в пути, никак не могли успеть. Но при этом я чуть не подпрыгнул от радости, даром что лежал. «Поддержка! Здесь Task Force 1! Принимаю чисто! Где вы? Прием!» «Это не Дэйв там часом, на том конце провода. Позывные мы согласовали раньше, а вот кто будет за ними конкретно, не обсуждали. Но похоже, что он. Его голос вроде. Наш министр обороны». «Task Force, доложите ваш статус! Прием!» «Поддержка! Статус активный!» Зачастил я в микрофон, стараясь говорить одновременно и достаточно громко, и в то же время свою позицию не засветить. «Личный состав минус один. Оружие зеленое, патроны зеленые, позиция зеленой. Имел огневой контакт с противником. Нанес значимые потери. От преследования оторвался. Не обнаружен. Прием. Task Force, мы совершим посадку на аэродром. Доложите обстановку». Так вот оно что. Ну да, только так она и могла поступить. Это Настя. Вернулась с подкреплением сама. Я люблю эту женщину, хоть иногда боюсь за нее, так что... «Поддержка! Ситреп! Я от аэродрома в трех кликах. Летного поля не наблюдаю, но полагаю, что противник силами до 50 человек оттянулся на базу. Поселок в квадрате 37, 32 и соседних. Сам нахожусь в 39, 34, 7». Я глянул в карту с кодированными квадратами. «Веду наблюдение за дорогой. У противника есть гражданские пленные. На момент последнего визуального контакта находились в сером тюремном автобусе. Тяжелого вооружения не вижу. Есть несколько единых пулеметов на пикапах. Все как обычно. Атаковали противника около 40 минут назад. Уничтожен главарь банды и помощники. Пытаемся задержать банду в поселке. Как поняли меня, прием!» После некоторой паузы последовал ответ. «Task Force, понял тебя хорошо. Выдвигайся в квадрат 32-34-3. Встретим тебя там. Как понял, прием!» «Поддержка, понял хорошо, но боюсь, что противник может уйти по просеке линии электропередач, идущей от квадрата 39-32 на восток. Там они пересекутся с дорогами лесной службы и уйдут. Прием!» «Task Force, что планируешь? Прием!» «Поддержка, намерен перекрыть просеку. Есть какое-то количество взрывчатки, постараюсь создать завал. Прием!» «Task Force, тебя понял. Вышлю группу в том направлении. Твои люди выйдут на связь и дашь им направление. Удачи! Прием!» «Принял, поддержка. Выдвигаюсь на восток. Прием. Конец связи!» Так, они прилетели. Сколько там может быть людей? Если это все же Настя на Оттере, а это, скорее всего, она, кто еще может быть, то там человек 20. Это неплохо. Вообще-то с такими силами можно перекрыть путь отхода колонны запросто. Пусть дальше по лесам пешком разбегаются. Не думаю, что они погонят с собой пленных. Другое дело, что они могут просто их перестрелять. Но они и так их убьют, рано или поздно. Это синдромники, опасные сумасшедшие, маньяки. Так что каждый пленный у них обречен или на мучительную смерть, или на такое существование, что хуже смерти. Так что мы лучше попытаемся их освободить сейчас, чем потом будем всю долгую жизнь проклинать себя за то, что не сделали этого. Правда, во всем этом есть одно «но». Самолет еще не сел, а сядет он в 3 километрах от нас. Дойти подкреплению до получаса. Мне кажется, что столько времени у нас нет, поэтому идти все же придется втроем. Пошли!